Глава 12. Повествующая о том, как шла ожесточенная борьба за славу в предместье северной столицы и как Ян Джи вышел победителем. Дальше история рассказывает о том, что в тот момент, когда Джоу Цзинь и Ян Джи, стоя под знаменами, еле сдерживали своих коней и были готовы ринуться в бой, они услышали приказ командующего Вэнь Да: «Стой!» Затем командующий подошел к павильону и сказал Лян Джуншу: «Разрешите обратиться, милостивый господин. Эти воины выбрали чрезвычайно опасное оружие. Оно годится для уничтожения разбойников, но не для состязания в военном искусстве. Применение подобного оружия в соревнованиях может окончиться печально. В лучшем случае они ранят друг друга, а в худшем один из них погибнет. От всего этого войску будет один вред. Поэтому я предлагаю снять наконечники с пик и заменить войлочной обмоткой, а концы пик вымазать известью. Участники состязания должны одеться в плотные кафтаны из черного сукна, чтобы от удара пикой на них оставались пятна. Тот, у кого пятен окажется больше, и будет считаться побежденным. Я думаю, что только так они и должны состязаться друг с другом». «Вы правы», — согласился Лян Джуншу. Затем была подана команда. Соперники отъехали за павильон, сняли наконечники с пик и концы пик обмотали войлоком, так что они стали походить на опухшие суставы. Затем противники переоделись в черные кафтаны, обмакнули концы пик в бадью с известью и, сев на коней, снова выехали на учебное поле. Джоу Динь сразу же пришпорил своего коня и, взяв пику на изготовку, ринулся навстречу Ян Джи. Последний также пустил своего коня вскачь и приготовился встретить Джоу Диня. Начался бой. Противники то налетали друг на друга, то разъезжались в разные стороны, то снова схватывались так, что издали казались сплошной массой, и нельзя было различить ни седоков, ни коней. Уже раз 40, а то и 50 съезжались противники. Взглянув на Джоу Цзиня, можно было подумать, что его обрызгали бобовым сыром, до того много было на нем следов от ударов пикой. Что же касается Ян Джи, то у него было лишь одно белое пятно на левом плече. Лян Джуншу ликовал. Он подозвал Джоу Цзиня к павильону и, указывая на белые знаки, оставленные пикой противника, сказал: «Мой предшественник назначил вас помощником командира, но разве можно послать вас сражаться на северной или южной границе? Как можно было назначить вас на такую должность? Немедленно передайте дела Ян Джи!» В этот момент к павильону подошел командующий войсками Ли Чен и почтительно обратился к Лян Джуншу. «Джоу Цзинь недостаточно искусен в бою на пиках, зато он мастер стрельбы из лука. Боюсь, что неожиданное отстранение его от должности может вызвать в войсках недовольство. Поэтому, если вы не возражаете, я предложил бы устроить состязание между Джоу Цзинем и Ян Джи также и по стрельбе из лука». «Вы совершенно правы», — сказал Лян Джуншу и распорядился, чтобы Джоу Цзинь и Ян Джи состязались в стрельбе из лука. Противники повиновались, оставили пики и взялись за луки и стрелы. Ян Джи вытащил лук из чехла, натянул как следует тетиву и с новым оружием в руках, вскочив на коня, поскакал к центру поля. Остановив свою лошадь перед павильоном и почтительно склонившись, он сказал: «Милостивый господин, стрела, спущенная с тетивы, без разбора разит и врага, и друга. Что, если во время состязания случится несчастье?» «Разве во время боя воин думает о том, что погибнет или будет ранен? Тот, кто искуснее, сразит противника, и это, конечно, не поставит ему в вину», — сказал Лян Джунчу. Тогда Ян Джи выехал перед строем. Ли Чен велел выдать состязавшимся щиты для защиты от стрел. Соперники нацепили их на руки. «Вначале стреляйте вы 3 раза», — предложил Ян Джи Джоу Цзиню, — «а затем уж я». При этих словах Джоу Цзинь вскипел от гнева и первой же стрелой рассчитывал пронзить Ян Джи. А Ян Джи, будучи потомственным военным и хорошо зная способности своего противника, не считал его сколько-нибудь серьезным соперником. В это время на помосте взмахнули черным флагом, и Ян Джи, пришпорив коня, помчался в южном направлении, а Джоу Цзинь пустился за ним вдогонку. Бросив уздечку на луку седла, он взял в левую руку лук, правой приладил стрелу и, натянув тетиву до отказа, выстрелил в спину Ян Джи. Услышав позади себя свист стрелы, Ян Джи мгновенно пригнулся на бок, к самому стремени, и стрела пролетела мимо, не причинив ему никакого вреда. Увидев, что первая стрела не попала в цель, Джоу Цзинь начал волноваться. Он вытащил из колчана новую стрелу, положил ее на тетиву и, тщательно прицелившись в спину Янджи между лопаток, снова выстрелил. Услышав звук стрелы, Янджи не стал на этот раз прибегать к своему прежнему приему. Стрела летела как вихрь, и в тот момент, когда она была уже совсем рядом, Янджи концом своего лука оттолкнул ее, и она, описав круг, полетела наземь. Увидев, что и эта стрела не попала в цель, Джоу Цзинь еще больше встревожился. В это время Янджи достиг конца поля и, резко повернув лошадь, поскакал назад к павильону. Джоу Цзинь натянул поводья и, повернув коня, тоже помчался вслед за противником. Так они неслись друг за другом по полю, покрытому нежной пушистой травой, на которой оставались похожие на перевернутые чайные чашечки следы четырех пар копыт, и в вихре скачки слышался лишь конский топот. Джоу Цзинь вытащил третью стрелу и, напрягая все свои силы, натянул тетиву. Глаза его были прикованы к спине Янджи, и он в третий раз выстрелил. На звук летящей стрелы Янджи обернулся в седле и, протянув руку, спокойно схватил ее. После этого он направил своего коня к центру поля и, подъехав к павильону, бросил стрелу на землю. Лян Джуншу очень понравился этот поединок, и он велел теперь стрелять Янджи. На помосте снова взмахнули черным флагом. Джоу Цзинь отбросил лук и стрелы, взял щит и, ударив коня, помчался в южном направлении. Янджи выпрямился в седле и, пришпорив коня, тоже помчался за Джоу Цзинем. Затем Янджи силой натянул тетиву своего лука и резко отпустил ее, так что она зазвенела. Услышав звук спущенной тетивы, Джоу Цзинь решил, что летит стрела, и, повернувшись в седле, прикрылся щитом. Но стрелы не было. Тогда Джоу Цзинь подумал: «Этот прохвост мастер драться на пиках, но, видно, не умеет обращаться с луком. Если он еще раз спустит пустую тетиву, я не позволю ему больше стрелять, и победа останется за мной». В это время лошадь Джоу Цзиня уже достигла южной границы поля, и, повернув ее, он поскакал в сторону павильона. Конь Янджи, увидев, что Джоу Цзинь мчится в другом направлении, помчался вслед за ним. А Янджи тем временем уже достал из колчана стрелу, приладил ее на тетиву лука и стал размышлять. «Если я пущу стрелу ему под левую лопатку, то, несомненно, убью его. Но ведь между нами не было никакой вражды. Лучше пустить стрелу, чтобы она не нанесла ему смертельной раны». Сильным рывком, словно собирался своротить гору, он выбросил вперед левую руку, тогда как правая его рука была приподнята и согнута, будто он держал ребенка. Тетива натянулась так, что лук стал похож на полную луну, а стрела полетела, как комета. Все это произошло куда быстрее, чем ведется рассказ. Не успел Джоу Цзинь защититься, как стрела попала ему в левое плечо, и он вверх тормашками полетел с коня. Потеряв седока, лошадь ускакала за павильон. Многие военные бросились Джоу Цзиню помочь ему подняться. Видя все это, Лян Джуншу еще больше обрадовался. Он велел начальнику военного приказа тут же написать бумагу о назначении Янджи на место Джоу Цзиня. Лицо Янджи оставалось совершенно бесстрастным. Он спешился, подошел к павильону, почтительно поклонился начальнику и, поблагодарив за оказанную ему милость, принял должность. Но в этот момент со своего места в левой стороне павильона поднялся какой-то человек и, подойдя к Янджи, сказал: «Не торопитесь благодарить за назначение. Померитесь-ка силой со мной». Янджи увидел перед собой здоровенного мужчину, ростом больше 7 чи. Его круглое лицо с толстыми губами и большим квадратным ртом, и даже длинные уши заросли волосами, а величавая внешность говорила о том, что это сильный и мужественный человек. Выступив вперед и став перед Лян Джуншу, он сказал: «Джоу Цзинь еще не совсем оправился от болезни и не восстановил свои силы. Вот он и потерпел поражение в состязаниях. Я скромный командир без особых способностей, но хотел бы попробовать свои силы в поединке с Янджи. И если перевес, хоть самый незначительный, окажется на его стороне, передайте ему мое место, но не отстраняйте от должности Джоу Цзиня. Если даже мне придется погибнуть в этом состязании, я безропотно отдам свою жизнь». Взглянув на говорившего, Лян Джуншу увидел, что это был никто иной, как Со Чао, один из командиров в войске гарнизона округа Доминфу. Вспыльчивый и всегда готовый взорваться, как порох, брошенный в огонь, он отстаивал честь своей родины в сражениях и был в первых рядах бойцов. Этими качествами он заслужил прозвище «Неудержимый». Услышав его слова, Ли Чен спустился с помоста и, подойдя к павильону, почтительно обратился к Лян Джуншу. «Господин начальник, Ян Джи служил в личных войсках императора и, конечно, весьма искусен в военном деле, поэтому Джоу Динь ему не пара. А вот если бы он попробовал свои силы с Со Чао, доблестным командиром гарнизона, можно было бы справедливо судить о его достоинствах и недостатках». Слушая его, Лян Джуншу думал: «Я полагал, что повысить Ян Джи в должности будет нетрудно. Но командиры недовольны этим. Что же, пусть сразится с Со Чао. И если Ян Джи даже убьет противника, они не смогут больше возражать». После этого Лян Джуншу подозвал к себе Ян Джи и спросил его: «Согласны ли вы помериться с силами с Со Чао?» «Если таков приказ вашей милости, — ответил Ян Джи, — то как осмелюсь я ослушаться?» «В таком случае, — сказал Лян Джуншу, — идите за павильон, смените ваше снаряжение и как следует вооружитесь». Потом он вызвал хранителя оружия, приказал выдать Ян Джи все необходимое, а также велел передать Ян Джи своего собственного коня. Самому Ян Джи он посоветовал: «Будьте осторожны и не думайте, что у вас обычный противник». Ян Джи поблагодарил начальника и пошел снаряжаться к бою. А тем временем Ли Чен давал наставление Со Чао. Он говорил ему: «Вас нельзя равнять с другими. Ваш ученик Джоу Динь потерпел поражение. Если вы допустите какую-нибудь оплошность, то запятнаете честь всех военных до Минфу. У меня есть боевой конь, который не раз бывал в сражениях, а также личное снаряжение. Все это я могу дать вам. Будьте осторожны и не теряйте боевого пыла». Со Чао поблагодарил его и также отправился готовиться к сражению. В это время Лян Джуншу поднялся со своего места, вышел из павильона и остановился на возвышении перед лестницей. Находившиеся при нем подчиненные тотчас же придвинули кресло к перилам помоста, и начальник снова опустился в него, а свита расположилась слева и справа двумя рядами. Позвали слугу, специально приставленного к зонтам, и тот раскрыл большой зонт, сделанный наподобие тыквы и украшенный тройной бахромой из шелковых лент чайного цвета. Этот зонт установили позади Лян Джуншу, чтобы затенить его от солнца. На помосте взмахнули красным флагом. Это подали команду. Тотчас же с обоих концов поля раздался оглушительный бой барабанов и звуки труб, а затем в воздух взвились ракеты. Под треск ракет Со Чао подскакал на коне к переднему ряду войск и остановился под знаменем. Ян Джи также выехал вперед на своем коне и, приблизившись к войскам, занял место позади знамени. На помосте взмахнули желтым флагом. Снова послышался барабанный бой, и с обоих концов поля трубачи протрубили боевые сигналы. Воцарилась напряженная тишина. Никто не смел повысить голоса. Затем раздались звуки гонга, на помосте взметнулся белый флаг, и войска, стоявшие на поле, замерли без движения. На возвышении взмахнули черным флагом и в третий раз забили барабаны. Линия войск слева от павильона раздвинулась, послышался звон бубенчиков на сбруе, и из-за строя солдат с позолоченной боевой секирой в руке на белоснежном боевом коне Ли Чена галопом выехал Со Чао. Вырвавшись вперед, он сдержал своего коня. Со Чао выглядел настоящим героем. На голове его был стальной шлем формы львиной головы. С шишака свешивался до плеч огромный султан из лент. Одет Со Чао был в железную кольчугу, подпоясанную кушаком из золотых пластинок, каждая из которых изображала голову какого-нибудь зверя. На груди и спине воина прикреплялись круглые бронзовые щиты. Поверх всего он носил халат из розового шелка, расшитый цветами. С головы Со Чао спускались две зеленые шерстяные ленты, ноги были обуты в сапоги из полос разноцветной кожи. На левом плече висел лук, с правого свешивался колчан со стрелами. Затем расступились воины, стоявшие справа от павильона. Снова послышался звук бубенчиков, и выехал Ян Джи с оружием в руках. Держа лук наготове, он остановился перед строем. Своим воинственным видом он вызывал не меньшее восхищение, чем соперник. На голове у него красовался белый, сверкающий инеем шлем из кованого железа с султаном синего цвета на макушке, с которого свешивались две красные шерстяные ленты. Одет он был в кольчугу, сделанную из маленьких металлических пластинок, скрепленных крючками, Спереди и сзади его прикрывали металлические щиты в форме звериных морд. Поверх всего он носил расшитый шелковый халат, подпоясанный красным кушаком с металлическими пластинками. Обут он был в сапоги, сшитые из полос желтой кожи на двойной подошве. На боку у него висели лук с кожаной рукояткой и колчан, наполненный острыми стрелами. В руках он держал железную пику с остальным наконечником. Восседал Ян Джи на огненно-рыжем коне Лян Джуншу, таком порывистом и быстром, что он, как вихрь, мог пролететь тысячу ли. По рядам войск пронесся рокот одобрения. И хотя никто не знал еще, каковы военные способности Ян Джи, весь вид его говорил о том, что это выдающийся воин. В этот момент с южного конца поля подскакал на коне воин, который держал в руках расшитый золотом флаг, и громко прокричал: «Начальник области приказывает вам проявить все ваши способности и отвагу. Тот из вас, кто допустит какую-нибудь ошибку, понесет наказание, а тот, кто выйдет победителем, будет щедро награжден». Выслушав приказ, противники пришпорили своих коней и ринулись навстречу друг другу к центру поля. Расстояние между противниками становилось все меньше и меньше, и они подняли свое оружие. Со Чао был в сильном гневе. Вертя в руках большую секиру и пришпоривая своего коня, он мчался навстречу Ян Джи. Но Ян Джи сохранял мужественный вид и был готов с копьем в руках достойно встретить противника. Оба они остановились в центре поля, вблизи от помоста, и вступили в бой. Каждый из них дрался, напрягая все свои силы и способности. Они то съезжались, то разъезжались, то наступали, то отступали. По временам казалось, что у них по сотне рук, а ноги лошадей сплетаются меж собой. Они съезжались уже более 50 раз, но все еще нельзя было сказать, на чьей стороне перевес. Находившийся на помосте Лян Джуншу замер, наблюдая эту битву. Среди зрителей то и дело слышались восторженные крики. Стоявшие в строю воины переглядывались друг с другом и говорили: «Мы много лет служим в армии, не в первый раз нам приходится бывать при состязании, но такой достойной пары соперников мы еще не видали». Командующий Ли Чен и Вэнь Да, стоявшие на помосте, также не могли удержаться от одобрительных восклицаний. «Ловко! Здорово!» Вдруг Вэнь Да подумал, что в подобном бою один из сражающихся неизбежно должен пасть. Он тотчас же подозвал знаменосца и приказал ему встать между сражающимися. На сигнальной вышке ударили в барабаны. Но разве могли Ян Джи и Со Чао разъехаться, когда бой был в самом разгаре, и каждый бился за свое первенство? Лишь услышав крик подскакавшего к ним знаменосца: «Остановитесь! Слушайте приказ начальника!» Они опустили свое оружие, сдерживая коней, разъехались в разные стороны и стали в строй под знамена и с нетерпением смотрели на Лян Джуншу, ожидая его приказа. Ли Чен и Вань Да сошли с помоста и, подойдя к павильону, почтительно доложили Лян Джуншу: «Господин начальник, мы считаем, что соперники одинаково сильны в военном искусстве и оба могут занимать важные должности». Лян Джуншу было очень приятно выслушать их слова, и он велел позвать к себе участников состязания. Знаменосец тотчас же передал этот приказ, и противники, подъехав к павильону, сошли с коней. Оруженосцы приняли у них оружие, и они, приблизившись к начальнику, почтительно склонились в ожидании распоряжений. Лян Джуншу приказал каждому из них выдать по 2 слитка чистого серебра и по 2 куска белого шелка. Затем он велел начальнику военного приказа повысить в чинах Ян Джи и Со Чао и назначить их старшими военачальниками. Приказ вступил в силу с этого же дня и подлежал обнародованию. Со Чао и Ян Джи поблагодарили Лян Джуншу за оказанную им честь и с подарками в руках спустились со ступенек павильона. Ян Джи снял с себя все боевые доспехи и оделся в свой обычный наряд. Со Чао также заменил свои доспехи стеганым халатом. Затем они взошли на помост и поблагодарили находившихся там военачальников. Лян Джуншу велел бывшим соперникам приветствовать друг друга. Они выполнили это указание и, отдав почести друг другу, заняли места на ступенях павильона среди равных себе по чину. Загремели барабаны, взвился флаг победы. Лян Джуншу в обществе военачальников отметил состоявшееся состязание роскошным пиром в павильоне. Когда солнце клонилось к западу, пиршество закончилось. Лян Джуншу сел на коня и в сопровождении военачальников отправился в управление. Впереди начальника округа ехали два новых командира, каждый на своем коне. Головы их были украшены красными цветами. Когда всадники въехали в восточные ворота города, то по обеим сторонам улицы уже стояли толпы народа. Там были и дряхлые старики, и малые дети. Все были радостно возбуждены. Тогда Лян Джуншу обратился к ним. «Чему вы так радуетесь, люди?» Один из стариков опустился перед ним на колени и сказал. «Я родился в северной столице и вырос в Доминфу, но за всю свою жизнь мне никогда еще не приходилось видеть состязания таких доблестных воинов. Как же не радоваться этому?» Слова эти доставили Лян Джуншу большое удовольствие. Из управления все военачальники и командиры разъехались по домам. Со Чао пригласил знакомых на пирушку отметить свое повышение, а Ян Джи, так как он был здесь человеком новым и не имел знакомых, отправился в управление, где жил Лян Джуншу. Все последующее время он с большим усердием трудился с утра до ночи, тщательно выполняя свои обязанности. Но об этом мы говорить больше не будем. Не стоит здесь распространяться также и о мелочах. Расскажем лучше о более важном. После военных состязаний на учебном плацу за восточными воротами Лян Джуншу всей душой привязался к Ян Джи и не мог без него обходиться ни одной минуты. Теперь Ян Джи уже каждый месяц получал положенное ему жалование и постепенно обзавелся друзьями и знакомыми. Со Чао, убедившись в высоком военном искусстве Ян Джи, также проникся к нему уважением. Время летело незаметно. Прошла весна, приближалось лето. Наступил праздник 5 числа 5 луны. В честь праздника во внутренних покоях дома Лян Джуншу было устроено домашнее пиршество, в котором принимала участие также и супруга хозяина. После того, как на столе сменили уже второе блюдо и гости выпили по нескольку чашек вина, жена Лян Джуншу, обращаясь к своему мужу, сказала: «Господин мой, ты продвинулся по службе до положения командующего войсками и занимаешь высокий пост в государстве. Но ты не забыл, надеюсь, откуда пришли эти почести, слава, богатство и знатность?» «Я с малых лет сидел над книгами», — отвечал Лян Джуншу. «И в науках разбираюсь. Уж, конечно, я не чурбан какой-нибудь, чтобы забыть о милостях моего досточтимого тестя. Лишь благодаря его поддержке я смог достичь такого положения, и моя признательность беспредельна». «Если господин не забыл о милостях моего отца», — продолжала жена, «то как же мог он забыть о том, что приближается день его рождения?» «Я помню, что в 15-й день 6-й луны — день рождения моего уважаемого тестя», — ответил Лян Джуншу. «Еще месяц назад я выделил на подарок ему 100 000 связок монет и поручил своим людям купить золото и драгоценностей. Сейчас почти все уже закуплено. Когда же приготовления будут закончены, я пошлю людей с подарками в столицу. Однако одно лишь меня смущает. Когда в прошлом году я накупил драгоценностей и других подарков и отправил их в столицу, их на полдороге захватили разбойники, и все мои деньги пошли прахом. До сего времени, несмотря на строжайшие меры, принятые против разбойников, они все еще не уничтожены. Не знаю, кого бы мне отправить с подарками». «У тебя много командиров», — сказала жена, — «выбери из них наиболее верного и преданного». «Что же», — сказал Лян Джуншу, — «осталось еще 40-50 дней. За это время мы закончим приготовление подарков и успеем подобрать надежного человека. Можешь не беспокоиться, я все устрою сам». В доме Лян Джуншу пировали с полудня до позднего вечера. Но дальше речь пойдет о другом. Сейчас мы расскажем о том, как в город Юньчэн, области Цзичжоу, провинции Шаньдун, прибыл новый начальник по фамилии Ши, по имени Вэньбин. Явившись в управление, он занял свое место. Справа и слева от него расположились чиновники всех рангов. Начальник уезда вызвал чиновника, ведающего борьбой с разбойниками, и двух командиров охраны. Один из них командовал пешим отрядом, другой — конным. Последнему подчинялись 24 конника и 20 стрелков. В пешем отряде насчитывалось 20 старших бойцов-копьеносцев и 20 рядовых. Начальника конного отряда звали Джу Тун. Ростом он был 8 чи и 4-5 цуней. На его лице, красным как финик, росла пышная борода длиной в 1,5 чи. Глаза сверкали, как звезды. Всем своим видом он походил на Гуань Юя, одного из знаменитых полководцев истории Троецарствия. Городские жители прозвали его «красавцем-бородачом». Происходил он из богатой местной семьи, но был бескорыстен, любил делать добро и помогать людям. Поэтому водил знакомства с бродячим людом и всю свою жизнь увлекался военными занятиями. Начальник пешего отряда по имени Лэй Хэн, ростом в 7,5 чи, с темно-красным лицом, обрамленным небольшой бородой, отличался огромной физической силой и свободно мог перепрыгнуть через поток шириной до 3 джанов. В городе его звали Крылатым Тигром. Он происходил из семьи местного кузнеца, а потом открыл бойню и сам забивал скот. Лэй Хэн также был человеком справедливым и любил помогать людям, но вместе с тем долго помнил даже мелкие обиды. Он, как и Джу Тун, всю жизнь любил военное искусство. Обязанностью этих двух людей было бороться с разбойниками и вылавливать их. И вот правитель уезда вызвал к себе этих двух военачальников. Явившись в управление, они приветствовали правителя уезда и остановились в ожидании его распоряжений. Тогда правитель сказал им: «Вступая в должность, я слышал, что в районе Цзичжоу, неподалеку от Ляншаньбо, собралось множество разбойников. Они грабят и бесчинствуют, оказывая сопротивление императорским войскам. Бандиты являются серьезной угрозой всему окружающему населению, и вот я вызвал вас для того, чтобы предложить вам, несмотря ни на какие трудности, отправиться во главе своих отрядов и уничтожить разбойников. Один отряд пойдет на запад, другой — на восток. Всех встречных разбойников вы должны хватать и доставлять сюда. Но смотрите, не беспокойте население. Мне известно, что в деревне Дунцецунь растет большое дерево с красными листьями. Таких деревьев нет больше нигде. Так вот, сорвете с него несколько листьев и доставите их в управление в доказательство того, что вы были в этом месте. Если вы не привезете этих листьев, я буду считать все ваши донесения ложными и наложу на вас соответствующее наказание». Выслушав приказ, оба командира вернулись к себе, созвали своих людей и, разделившись на 2 группы, выступили в поход. Мы не будем говорить здесь о Джутуне, который во главе своего отряда двинулся в западном направлении, а расскажем о Лэйхэне, который направился на восток. Во всех деревнях, которые встречались ему на пути, он искал разбойников. Достигнув деревни Дунцецунь, солдаты поднялись на гору, каждый сорвал по красному листу, а затем отряд отправился в деревню. Не прошли они 3 ли, как увидели кумирню. Двери в кумирню были отворены. Тогда Лэй Хэн сказал: «В кумирне не видно монахов, а двери в зал для жертвоприношений раскрыты. Не иначе, как туда вошел какой-нибудь злой человек. Надо посмотреть, что там делается». Бойцы зажгли факелы и, освещая путь, вошли в храм. Тут они увидели, что на жертвеннике развалился какой-то совершенно голый молодец и спит. Погода стояла очень жаркая, и человек этот, сняв свою рваную одежду, свернул ее и положил под голову вместо подушки. Он спал очень крепко, и храп его разносился по всей кумирне. Тогда Лэй Хэн сказал: «Вот так штука. А ведь начальник уезда и впрямь человек умный. В деревне Дунцецунь действительно водятся разбойники». Он громко крикнул, и в тот момент, когда проснувшийся хотел было вскочить, охранники окружили его, связали и повели к дому деревенского старосты. Не случись этого, может быть, и не произошли бы и другие события. Ведь в деревне Дунцецунь должны были собраться 3-4 удальца, которые решили захватить в уезде Юньчэн драгоценности стоимостью в 100 000 связок денег. Поистине говорится: «Лишь 7 звезд пришло на небо, чтоб в созвездии сойтись. На земле 108 злобных собрались для темных дел». Но о том, куда Лэй Хэн привел бродягу и что произошло дальше, вы узнаете из следующей главы.